Ученые басни для благонравных старых мальчиков и девочек. В трех частях. Часть первая. Как лесные звери снарядили научную экспедицию. Однажды лесные твари собрались на совещание и избрали комиссию, в состав которой вошли знаменитые между ними ученые. Комиссии было поручено предпринять экспедицию за пределы леса, в неведомый и неисследованный мир, проверить истинность того, что уже преподавалось в их школах и университетах, не упуская из вида и новых открытий. Это было грандиознейшее предприятие, какое когда-либо затевала нация. Правда, правительство уже послало однажды доктора Бык-Лягушку с отборной командой отыскивать северо-западный проход через болото в правом углу леса, а затем посылало много экспедиций отыскивать доктора Бык-Лягушку. Но им не удалось найти его. Так что правительство, в конце концов, отказалось от дальнейших попыток и возвело его мать в дворянское достоинство в награду за услугу, оказанную науке и ее сыном. Другой раз правительство послало сэра Кузнечика отыскивать истоки ручья, впадавшего в это болото. А затем послало много экспедиций отыскивать сэра Кузнечика, и поиски увенчались успехом. Был найден его труп, но удалось ли ему найти истоки, осталось неизвестным. Правительство отнеслось к покойнику очень благородно, и многие завидовали его похоронам. Но те экспедиции были пустяком в сравнении с настоящей, так как в ней принимали участие величайшие представители науки. А кроме того, как мы уже заметили, она должна была исследовать совершенно неведомые страны, предполагавшиеся за пределами огромного леса. И как же славили ее членов, какие банкеты устраивались в честь них, сколько было разговоров! Стоило кому-нибудь из них показаться, вокруг него тотчас собиралась толпа зевак. Наконец они тронулись в путь, и стоило посмотреть на бесконечную вереницу сухопутных черепах, нагруженных учеными мужами, научными инструментами, светляками и огненными мухами в качестве сигнальщиков, провиантом, муравьями и навозными жуками для посылок, носки, рытья, пауками для промеров с землемерной цепью и инженерных работ и прочее, а за сухопутными тянулась другая длинная вереница броненосцев, огромных и сильных болотных черепах для морской транспортной службы. А на каждой черепахе, сухопутной или болотной, красовался яркий шпажник или другое пышное знамя. Во главе же процессии большой отряд шмелей, комаров, стрекоз и сверчков играл походный марш. А эскортом и охраной для всего поезда служили 12 отборных полков «Скалопендр». Спустя 3 недели экспедиция выбралась из леса и вступила в неведомый мир. Перед ее взорами открылось внушительное зрелище. Обширная плоская равнина простиралась перед нею, орошаемая извилистым потоком, а за ней громоздилась к небу длинная и высокая гряда, природа которой оставалась для ученых загадкой. Навозный жук сказал, что, по его мнению, это просто земля, завернувшаяся вверх на краю, так как он уверен, что различает на ней деревья. Но профессор Улитка и другие возразили: «Вас наняли копать землю, сэр, и только. Нам требуются ваши мускулы, а не ваши мозги. Когда мы пожелаем узнать ваше мнение о научных предметах, то не замедлим обратиться к вам. При том же ваша нерадивость не может быть терпима. Вы тут бьете баклуши, вмешиваясь в разговоры о высоких научных материях, пока другие работники разбивают лагерь. Ступайте, помогите выгрузить багаж». Навозный жук повернулся и ушел, неубежденный и несмущенный, повторяя про себя: «Если это не завернувшаяся вверх земля, то пусть я умру смертью беззаконника». Профессор Бык-лягушка, племянник покойного путешественника, сказал, что, по его мнению, эта гряда — стена, окружающая землю. Он прибавил: «Наши отцы оставили нам много знаний, но они не путешествовали, и вот мы сделали блестящее открытие. Теперь наша слава обеспечена, если даже труды начнутся и кончатся этим подвигом. Любопытно знать, из какого материала построена эта стена. Не из гриба ли?» «Гриб — отличный материал для стены». Профессор Улитка достал подзорную трубу и критически осмотрел стену. Затем он сказал: «Тот факт, что она непрозрачна, убеждает меня, что это сгустившийся пар, образовавшийся вследствие калорификации восходящей сырости, дефлогистированной рефракцией. Несколько эвдиометрических опытов подтвердили бы это, но в них нет надобности. Факт очевиден». Он уложил трубу в футляр и пошел к себе в раковину записывать об открытом экспедиции «Конце мира» и его устройстве. «Глубокий ум, — сказал профессор Сороконожка профессору Полевая мышь, — глубокий ум. Ничто не может долго оставаться тайной для этого возвышенного мозга». Наступила ночь. Часовые сверчки были расставлены, светляки и огненные мухи зажгли свои фонари, а лагерь погрузился в безмолвие и сон. Утром после завтрака экспедиция двинулась дальше. К полудню она достигла большой аллеи, состоявшей из двух бесконечных параллельных полос из какого-то твердого черного вещества, вышиною самую рослую лягушку. Ученые взобрались на них и принялись исследовать и испытывать их разными способами. Они проследили их на значительном расстоянии, но не могли найти ни конца, ни перерыва. Никто не находил объяснения этому явлению. В летописях науки нельзя было найти никаких указаний на что-либо подобное. Наконец, однако, лысый и почтенный географ, профессор Болотная Черепаха, происходивший из бедной чернорабочей семьи, но благодаря своим природным дарованиям, сумевший стать первым географом своего времени, сказал: «Друзья мои, мы действительно сделали открытие. Мы нашли в осязаемом, полном и неизменном состоянии то, что мудрейшие из наших отцов всегда считали вещью чисто воображаемой. Смиритесь, друзья мои, ибо мы стоим перед величайшим явлением. Это параллели широты». Все сердца, все головы преклонились. Так дивно, так грандиозно было величие этого открытия. Многие плакали. Разбили лагерь, и остаток дня был посвящен писанию объемистых отчетов о чудесном открытии и исправлению астрономических таблиц согласно с ним. Около полуночи раздался какой-то адский визг, сопровождавшийся трескучим и грохочущим шумом, а в следующее мгновение огромный страшный глаз пронесся мимо, увлекая за собой длинный хвост, и исчез в темноте с тем же торжествующим визгом. Бедные работники перепугались насмерть и попрятались в высокую траву. Не так поступили ученые. Суеверия были им чужды. Они спокойно принялись обмениваться теориями. Спросили мнение старика-географа. Он ушел под свою броню и долго предавался глубоким размышлениям. Когда, наконец, он вылез, все поняли по благоговейному выражению его лица, что он несет им свет. Он сказал: — принесем благодарность за то, что нам довелось быть свидетелями поразительного явления. Это весеннее равноденствие. Раздались радостные восклицания. Но, заметил сороконожка, развернувшись после непродолжительного размышления, теперь уже конец лета. «Совершенно верно», — отвечал черепаха, — «но мы далеко от нашей родины. Время года меняется, соответственно, разница во времени между двумя пунктами». «А, да, правильно! Но теперь ночь. Как же может солнце появляться ночью?» «В этих отдаленных странах оно, без сомнений, всегда проходит в этот час ночи». «Да, без сомнения, и это верно. Но как же мы могли увидеть его ночью?» «Это великая тайна. Я признаю ее. Но я убежден, что в этих отдаленных краях сырость атмосферы так велика, что частицы дневного света прилипают к ее поверхности, и благодаря им мы могли видеть солнце в темноте». Это решение вопроса было найдено удовлетворительным и занесено в журнал экспедиции. Но почти в ту же минуту снова раздался тот же ужасный визг, снова послышался быстро приближающийся шум и грохот, и огромный огненный глаз еще раз промчался мимо и исчез в темноте. Работники считали себя погибшими. Ученые были в самом плачевном смущении. Это чудо нелегко было объяснить. Они думали, потом толковали, потом думали. Наконец ученый и престарелый лорд Карамара, сидевший в глубокой задумчивости, скрестив свои тонкие ноги и сложив коротенькие руки, сказал: «Изложите ваше мнение, братья, а затем я выскажу свою мысль, так как мне кажется, что я нашел решение этой проблемы». «Да будет так, ваша светлость!» — пропищал тоненькой фистулой дряхлый сморщенный профессор Мокрица. «Ибо из уст вашей светлости предстоит нам услышать речи мудрости». Тут оратор угостил своих слушателей вереницей избитых, истасканных, набивших оскомину цитат из древних поэтов и философов, произнося их для пущей важности на торжественно звучавшем первобытном наречии, так как все они были на мастодонском, дронтовском и других мертвых языках. «Быть может, я слишком много беру на себя, друзья, вмешиваясь в вопросы, относящиеся всецело к области астрономии в присутствии таких авторитетов. Я, поставивший задачей своей жизни рыться в сокровищах мертвых языков и откапывать богатство их литературы. Но при всей неосведомленности в благородной науке астрономии я почтительнейше позволю себе высказаться в том смысле, что так как последнее удивительное явление последовало в направлении противоположном тому, которому следовало первое, в коем вы признали весеннее равноденствие, ввиду его полнейшего сходства с этим последним, то нельзя ли считать возможным, даже несомненным, что второе явление есть осеннее равно... «Ого-го! Ого-го! Ступайте спать! Ступайте спать!» — закричали кругом с язвительной насмешкой, и бедному старому Мокрице пришлось ретироваться со стыдом. Последовали дальнейшие прения, затем все в один голос стали просить лорда Карамару высказаться. Он сказал: «Товарищи по науке, я убежден, что мы были свидетелями события, которое никогда еще, насколько простирается знание земнородных тварей, не происходило в такой совершенной форме. Это явление невыразимой важности и интереса, с какой бы стороны его ни рассматривать, но его интерес для нас возрастает в громадной степени благодаря познанию его природы, которой до сих пор не знал и даже не подозревал ни один ученый. Это великое чудо, коего мы только что были свидетелями, товарищи по науке, есть, у меня почти захватывает дух, есть не что иное, как прохождение Венеры. Ученые, бедные от изумления, все до единого вскочили на ноги. Последовали слезы, рукопожатия, бешеные и самые экстравагантные выражения восторга. Но мало-помалу, когда волнение начало стихать, а размышления вступать в свои права, просвещенный главный инспектор Ящерица заметил. «Как же так, однако? Венера должна проходить по поверхности Солнца, а не Земли». Стрела попала в цель. Она отравила горечь сердца каждого из присутствовавших апостолов науки, так как никто не мог отрицать, что эта критика очень сильная. Но его светлость спокойно скрестил ноги за ушами и сказал: «Мой друг коснулся самой сути нашего великого открытия. Да, все жившие раньше нас думали, что прохождение Венеры заключается в ее пролете через лик Солнца. Так они думали, так они утверждали, так они верили добросовестно в простоте сердца, и в этом их оправдывает ограниченность их познаний. Но нам на долю выпало неоценимое счастье доказать, что прохождение Венеры совершается по поверхности Земли, ибо мы видели это собственными глазами». Мудрое собрание сидело в безмолвном преклонении перед величественным интеллектом. Все сомнения моментально разъяснились, как тьма перед светом. В это время в ученую компанию незаметно втерся навозный жук. Он, пошатываясь, протискался между учеными, фамильярно хлопая по плечу то того, то другого, приговаривая: «Милый, милый старикашка», и улыбаясь с притворным благодушием, добравшись до того места, откуда было удобно держать речь, он подбоченился левой рукой, упираясь ладонью в бедро под краем своей короткой куртки, согнул правую ногу, чуть касаясь носком земли, а пятку, прислонив с непринужденной грацией к левой голени, выпятил свое солидное брюшко, открыл рот, облокотился правой рукой на плечо инспектора Ящерицы и... Но плечо было с негодованием выдернуто, и заскорузлый труженик шлепнулся на землю. Он побарахтался немного, но встал, улыбаясь, снова принял такую же тщательно обдуманную позу, как раньше, только выбрав на этот раз для опоры плечо профессора собачий клещ. Открыл рот и опять шлепнулся. Побарахтавшись немного, он снова поднялся, по-прежнему улыбаясь, сделал неудачную попытку смахнуть пыль с куртки и штанов, но взмах его руки не попал по назначению, и оставшееся тщетным усилие заставило его потерять равновесие, повернуться и шлепнуться со всего размаху на лона лорда Карамары. Двое или трое ученых кинулись на помощь, схватили грубияна и отбросили его в угол, и помогли своему знатному собрату оправиться, успокаивая его помятые достоинства многочисленными изъявлениями сочувствия и соболезнования. Профессор Бык-Лягушка грозно крикнул: «Знайте свое место, навозный жук! Говорите то, что вы хотите сказать, и возвращайтесь живее к своему делу. Живо! Что у вас там такое? Да отодвиньтесь немного, от вас разит, как из хлева. Ну что вы хотите сказать?» «С позволения... С позволения вашей милости мне попалась находка. Впрочем, на... плевать на нее, тем... была еще находка, которая... Виноват, ваша честь. Что это за штука пролетела тут в первый раз? Это было весеннее равноденствие. Весеннее благоденствие? Ладно, не знаю такого. А другое что было? Прохождение Венеры. То тоже не знаю. Наплевать. С него что-то свалилось. А, в самом деле это большая удача. Хорошая новость. Что же именно? Посмотрите сами. Стоит. В течение следующих суток никаких научных дебатов не происходило. Затем в журнале экспедиции было записано следующее. Комиссия отправилась в полном составе осмотреть находку. Она оказалась твердым, гладким, высоким предметом, на закругленной вершине которого выдавалась длинная, прямая, выпуклина, похожая на капустную кочерышку, перерезанную поперек. Эта выпуклина оказалась не сплошным, но полым цилиндром, закупоренным какой-то мягкой древесной массой, неизвестной в нашей стране. То есть он был ею закупорен, но, к сожалению, эта затычка была неосторожно удалена господином Крысой, начальником саперов и минеров до нашего прихода. Этот огромный предмет, так таинственно доставленный из лучезарных сфер мирового пространства, оказался полым внутри и почти наполненным крепкой жидкостью буроватого цвета, какой бывает у застоявшейся дождевой воды. И какое зрелище предстало нашему взору! Господин Крыса, взобравшись на верхушку, опускал свой хвост в цилиндрическую выпуклину, затем вытаскивал его и давал обсасывать толпившимся вокруг рабочим. После того снова опускал и снова угощал жидкостью собравшуюся чернь. Очевидно, жидкость обладала каким-то странным, возбуждающим свойством, так как все, кто ее пробовал, немедленно приходили в сильное и приятное волнение, бродили, пошатываясь и распевая непристойные песни, обнимались, дрались, плясали, порой богохульствовали и отвергали всякую власть. Вокруг нас бесновалась распущенная и неукротимая чернь, неукротимая тем более, что укрощать ее было некому, так как армия, не исключая часовых, обезумела, подобно всем остальным, под влиянием этого напитка. Мы были увлечены разнузданной толпой, и спустя какой-нибудь час нас, даже нас, нельзя было отличить от остальных. Деморализация была полная и всеобщая. С течением времени лагерь утомился от оргии и погрузился в жалкое и тупое оцепенение, в таинственных оковах которого были забыты все ранги и сходили странные постельные товарищи, так что по пробуждении глаза наши были оскорблены и дух потрясен невероятным зрелищем вонючего мусорщика навозного жука и блистательного аристократа милорда Долгонога, герцога Карамора, мирно почивавших в объятиях друг друга. Ничего подобного не было видно в прошлые века, о которых память сохранена преданием, и без сомнения никто во всей подлунной никогда не поверит в возможность подобного факта, кроме нас, видевших своими глазами это непристойное и предосудительное зрелище. Пути Господни неисповедимы, да будет воля Его. Сегодня, согласно приказу, главный инженер господин Паук устроил необходимые приспособления, чтобы опрокинуть этот огромный резервуар, и таким образом его пагубное содержимое излилось потоком на жаждущую землю, которая и впитала его, так что опасность в настоящее время устранена. Мы сохранили только несколько капель для исследования и опытов, а также для представления королю и последующего сохранения в числе прочих достопримечательностей нашего музея. Нам удалось определить состав этой жидкости. Это бесспорно та самая жгучая и в высшей степени разрушительная жидкость, которая называется молнией. Она была выхвачена вместе с резервуаром из склада в облаках неодолимой силой летящей планеты и свалилась к нашим ногам во время этого полета. Отсюда вытекает интересное открытие. Оказывается, что молния сама по себе находится в покоящемся состоянии, только резкое прикосновение громовой стрелы освобождает ее из плена, зажигает ее грозное пламя и таким образом производить моментальное воспламенение и взрыв с их опустошительными и гибельными последствиями. Посвятив еще день отдыху, экспедиция тронулась дальше. Несколько дней спустя она разбила лагерь в живописной местности среди равнины, и ученые отправились на поиски открытий. Их рвение не осталось без вознаграждения. Профессор Бык-Лягушка нашел странное дерево и позвал своих товарищей. Они осмотрели его с глубочайшим интересом. Дерево было очень высокое и прямое, совершенно лишенное коры, сучьев и листьев. Лорд Карамора измерил его окружность у основания и определил окружность его верхушки путем математического вычисления, основываясь на коэффициенте сужения ствола по направлению вверх. Все нашли его в высшей степени замечательным, и так как это было дерево неизвестного до тех пор вида, то профессор Макрица дал ему ученое название, которое представляло, собственно, перевод фамилии профессора Бык-Лягушки на древний мастодонский язык, так как у ученых всегда существовал обычай увековечивать свои имена, связывая их со своими открытиями, и таким образом воздавать себе должную честь. Между тем, профессор Мышь-Полевка, приложив свое чуткое ухо к дереву, убедился, что из него исходит громкий гармонический звук. Это поразительное явление было проверено и подтверждено всеми учеными по очереди, и велики были общая радость и изумление. Профессора Макрицу попросили дополнить и распространить название дерева так, чтобы оно указывало на его музыкальные свойства, что он и сделал, прибавив эпитет «певчий» на мастодонском языке. Тем временем профессор Улитка занимался телескопическими наблюдениями. Он открыл большое количество этих деревьев, расположенных в ряд с большими промежутками, тянувшиеся к северу и югу так далеко, как только могли определить его инструменты. Он заметил также, что все эти деревья связаны на верхушке 14 большими канатами, один над другим, причем канаты эти тянутся с дерева на дерево, насколько может хватить глаз. Это было поразительно! Паук взобрался на верхушку ствола и, вернувшись, сообщил, что эти канаты попросту паутина, натянутые каким-то исполинским представителем его рода. Так как он видел его добычу, болтавшуюся там и сям на канатах, в форме огромных лоскутьев и клочьев, без сомнения кожи гигантских насекомых, которых он поймал и съел. Затем он попробовал пробежаться по одному из этих канатов, чтобы исследовать его поближе, но вдруг почувствовал жгучую боль в подошвах ног, сопровождавшуюся сильным толчком, так что выпустил канат и бросился на землю, который достиг при помощи нити собственного изделия. Он советовал всем поскорее уходить в лагерь, так как чего доброго чудовище может явиться и заинтересоваться учеными, как они заинтересовались им и его работой. Поэтому все поспешно ретировались, записывая на ходу свои наблюдения над гигантской паутиной. В тот же вечер зоолог экспедиции соорудил превосходную модель исполинского паука, для чего ему вовсе не было надобности видеть чудовище, так как он подобрал под деревом обломок его позвонка и по этому остатку точно воспроизвел его строение и определил его нравы и привычки. Он снабдил его хвостом, зубами, 14 ногами и хоботом и сказал, что оно ест траву, рогатый скот, каменья и грязь с одинаковым удовольствием. Все были согласны, что это животное — драгоценное приобретение для науки. Надеялись найти его труп и набить чучело. Профессор Мокрица заметил, что если он и его собратья ученые устроят засаду и будут сидеть смирно, то, может быть, им удастся поймать его живьем. Ему посоветовали попробовать самому. Это было все, чего удостоилось его предложение. Заседание кончилось тем, что животное назвали именем зоолога, так как после Бога он создал его. «И усовершенствовал, пожалуй», — буркнул навозный жук, который снова втерся в ученую компанию, верной своей лени и ненасытному любопытству. Часть вторая. Как лесные животные дополнили свои научные труды. Спустя неделю экспедиция расположилась на стоянку среди целой коллекции удивительных явлений природы. Это были огромные каменные пещеры, возвышавшиеся поодиночке или группами над землей, на берегу реки, которую экспедиция увидела вдали, когда вышла из леса. Эти пещеры тянулись длинными вереницами по обеим сторонам широких проходов, окаймленных рядами деревьев. Вершина каждой пещеры круто спускалась в обе стороны. По нескольку горизонтальных рядов больших четырехугольных отверстий, защищенных каким-то тонким светлым прозрачным веществом, тянулись вдоль передней стороны пещеры. Внутри были опять-таки пещеры маленького объема. В эти внутренние отделения можно было проникнуть по странным извилистым дорогам, состоявшим из террас, расположенных одна над другой. В каждом отделении оказалось много больших бесформенных предметов, которые, вероятно, были живыми существами в свое время, хотя теперь их тонкая бурая кожа сморщилась и отстала, и шуршала при прикосновении. Пауки здесь водились во множестве, и их паутины, натянутые по всем направлениям и обволакивавшие эти иссохшие трупы, представляли приятное зрелище, так как вносили жизнь и здоровое веселье в среду, которая без них произвела бы впечатление угрюмой заброшенности. К этим паукам обратились за справками, но безуспешно. Они были другой нации, чем члены экспедиции, и речь их казалась музыкальным, но бессмысленным жаргоном. Это было робкое, мирное племя, но невежественное и язычески поклонявшееся неведомым богам. Экспедиция поручила группе миссионеров просветить их светом истинной религии, и в какую-нибудь неделю благое и плодотворное дело было совершено для этих темных существ. Не осталось и трех семей, которые жили бы в мире друг с другом и имели какую-нибудь определенную религию. Эти блестящие результаты побудили экспедицию основать здесь постоянную колонию миссионеров, чтобы дело благодати продолжалось и впредь с таким же успехом. Но вернемся к нашему повествованию. После тщательного исследования передней стороны пещеры, после продолжительных размышлений и обмена мнений, ученые разъяснили природу этих странных образований. Им удалось доказать, что они принадлежат главным образом к периоду древнего красного песчаника, что передняя сторона каждой пещеры состоит из бесчисленных и удивительно правильных слоев, поднимающихся на огромную высоту, что толщина каждого слоя около 5 лягушачьих лапок, и что настоящее открытие опровергает все принятые мнения зоологии, так как между каждыми двумя слоями древнего красного песчаника залегает тонкий пласт разложившегося известняка. Отсюда следует, что был не один период древнего красного песчаника, а не менее 175. И на основании тех же данных становилось очевидным, что было также 175 всемирных потопов, в течение которых отлагались слои известняка. Неизбежным выводом из сопоставления этих двух фактов являлась та очевидная истина, что мир существовал не 200 тысяч, а миллионы миллионов лет. Удалось обнаружить также следующий любопытный факт. Каждый слой древнего красного песчаника был прорезан на математически ровных расстояниях вертикальными жилами известняка. Прорывы огненных пород сквозь трещины в осадочных отложениях были обыкновенным явлением, но здесь впервые наблюдался случай такого же прорыва осадочных пород. Это было великое и блестящее открытие неоценимого научного значения. Критическое исследование некоторых нижних слоев обнаружило присутствие ископаемых муравьев и навозных жуков, последних с их специфическим добром. И этот факт был занесен в научный отчет с отрадным чувством, так как он доказывал, что эти грубые работники принадлежали к первым и низшим порядкам живых существ, хотя и было нечто, наталкивающее на мысль, что совершенные и благородные представители высших современных порядков обязаны своим происхождением таким презренным существам в силу таинственного знака эволюции видов. Навозный жук, подслушавший эти прения, заявил, что пусть себе современные выскочки утешаются своими хитроумными теориями, а он, с своей стороны, очень доволен, что принадлежит к первым древнейшим фамилиям и гордится тем, что занимает место в рядах старинной коренной аристократии страны. Услаждайтесь своим новоиспеченным достоинством, от которого пахнет непросохшим лаком, если вам это нравится, — сказал он. Для навозных жуков довольно сознание, что они потомки той расы, которая катала свои благовонные шарики по священным тропам древности и оставила свои нетленные творения забальзамированными в древнем красном песчанике, дабы возвестить о своих делах быстролетным векам, чередующимся на большой дороге времени. «О, ступайте прогуляться!» презрительно заметил начальник экспедиции. Прошло лето. Приближалась зима. В пещерах и около них были найдены, по-видимому, надписи. Большинство ученых считали это надписями. Немногие не соглашались. Главный филолог профессор Мокрица утверждал, что это письмена, совершенно неизвестные ученым, на языке тоже неизвестным. Он поручил своим художникам и рисовальщикам снять копии со всего, что было найдено, и старался найти ключ к этому неведомому языку. При этой работе он следовал методу, издавна применявшемуся исследователями неизвестных письмен. То есть он клал перед собой известное число копий надписей и изучал их все вместе и каждую в отдельности. Для начала он сопоставил следующие копии. Американский отель. Абажуры. Лодки за дешевую плату. Бильярд. Парикмахерская. Травы не мять. Обеды во всякое время дня. Курить воспрещается. Молитвенное собрание в 4 часа вечера. Береговая газета. Телеграфная контора. Пилюли Брандрета. Дачи сдаются на купальный сезон. Дешевая распродажа. Дешевая распродажа. Дешевая распродажа. Дешевая распродажа. Сначала профессору показалось, что это был язык знаков и что каждое слово изображалось особым знаком. Дальнейшее исследование привело его к убеждению, что это настоящая письменность и что каждая буква ее алфавита изображается особой фигуркой. В заключении он решил, что эта письменность, смешанная, состоящая частью из букв, частью из знаков или иероглифов. К этому заключению его привело исследование различных образчиков. Он заметил, что некоторые надписи встречаются чаще других. Таковыми оказались дешевая распродажа, бильярд, СТ-1860-Х, пиво в разлив. Естественно, было предположить, что это какие-нибудь религиозные правила. Но эта идея мало-помалу была оставлена по мере того, как тайна этого странного алфавита начинала выясняться. С течением времени профессору удалось перевести различные надписи с значительной вероятностью, хотя не все ученые были удовлетворены его переводом. Тем не менее, он делал постоянные и обнадеживающие успехи. Наконец была открыта пещера, носившая следующую надпись. «Береговой музей. Открыт постоянно. Плата за вход 50 центов». Замечательная коллекция восковых фигур, древних ископаемых и прочее. Профессор Мокрица утверждал, что слово «музей» означает «место погребения». Войдя в пещеру, ученые были крайне поражены. Но лучше мы передадим их впечатление языком их собственного официального отчета. В вертикальной позе, выстроенные в ряд, здесь находились большие твердые фигуры, в которых мы с первого взгляда с удивлением узнали представителей давно вымершего вида пресмыкающихся, описанного в наших древних летописях под названием «человек». Это было чрезвычайно ценное открытие, так как в последнее время вошло в моду считать это животное мифом или продуктом суеверия, создаваемым изобретательной фантазией наших отдаленных предков. Но здесь перед нами действительно был человек, прекрасно сохранившийся в ископаемом состоянии. Очевидно, эта пещера была местом погребения, в чем удостоверяла и надпись. Теперь мы стали догадываться, что пещеры, исследованные нами раньше, служили для них жилищем в те древние времена, когда он присмыкался на земле, так как на груди каждого из этих огромных ископаемых имелась надпись, состоявшая из тех самых букв, о которых упоминалось выше. На одной значилось «Капитан Кид», «Морской разбойник», на другой «Королева Виктория», на третьей «Авраам Линкольн», на четвертый «Джордж Вашингтон» и прочие. Мы с лихорадочным нетерпением схватились за наши древние аналы, желая проверить, насколько данные в них описание человека соответствует ископаемым, находившимся перед нами. Профессор Мокрица прочел вслух это описание на его странном устарелом языке. Во времена наших предков человек еще блуждал по земле, как нам известно из предания. Это было существо чрезвычайно большой величины, одетое кожей, неплотно прилегавшей к телу, иногда одноцветной, иногда разных цветов, которые оно могло произвольно сбрасывать с себя. Когда оно делало это, обнаруживались его задние ноги, вооруженные короткими когтями, напоминающими когти крота, но гораздо большей величины, и передние ноги с необыкновенно тонкими пальцами, поразительно длинные, гораздо большими, чем у лягушки, также вооруженные огромными когтями для выкапывания пищи из земли. Голова его была покрыта перьями, такими же, как у крысы, но гораздо длиннее, и снабжена клювом, помогавшим ему разыскивать пищу по запаху. Когда он находился в радостном возбуждении, из глаз его сочилась вода. Когда же он страдал или был печален, то выражал это ужасающим адским гоготанием, которое было невыносимо слышать, так что слушателям овладевало желание, чтобы он лопнул, провалился и таким образом покончил с своими страданиями. Когда два человека встречались, они приветствовали друг друга громкими звуками, вроде «гау-гау-гау», «здорово-здорово-здорово» и другими в том же роде, вследствие чего некоторые поэты решили, что они обладают даром речи. Но поэты всегда выдумывают самую нелепую чепуху, как ведомо Богу. Иногда это существо появлялось с длинной палкой, которую оно подносило к своему лицу, и выдувало из нее огонь и дым с внезапным и невыносимым шумом и грохотом, пугавшим до смерти его добычу, которую оно затем хватало в свои когти и уносило, обнаруживая самую свирепую дьявольскую радость. Точность этого описания, оставленного нашими предками, была удостоверена и подтверждена находившимися перед нами ископаемыми. Экземпляр с надписью «Капитан Кит» был исследован нами подробно. Его голова и отчасти лицо были покрыты чем-то вроде шерсти, напоминавшей лошадиный хвост. С большим трудом удалось снять его неплотно прилегавшую к телу кожу и исследовать тело, состоявшее из гладкого белого вещества и совершенно окаменевшее. Солома, которую он пожирал столько веков тому назад, до сих пор оставалась в его теле, непереваренная даже в его ногах. Эти ископаемые были окружены предметами, которые ничего не сказали бы невежде, но для глаза, изощренного наукой, являлись истинным откровением. Они разоблачали тайны минувших веков. Эти заплесневелые памятники сообщили нам, когда жил человек и каковы были его привычки. Ибо здесь, бок о бок с человеком, находились доказательства того, что он обитал в самые разные времена творения, что он был современником других низших существ, живших в те забытые времена. Здесь находился ископаемый Наутилус, плававший по первобытным морям. Здесь находились скелеты мастодонта, ихтиозавра, пещерного медведя, исполинского оленя. Здесь были также обожженные кости некоторых из тех вымерших животных и молодых особей самого вида человека, расколотые вдоль, что доказывало его пристрастие к костному мозгу. Ясно было, что именно человек извлекал из этих костей их содержимое, так как на них отсутствовали следы зубов какого бы то ни было зверя, хотя навозный жук вставил замечание, что никакой зверь не мог бы оставить след на кости своими зубами. Здесь наметились доказательства того, что человек обладал кое-какими смутными, грубыми зачатками искусства. Об этом свидетельствовали некоторые предметы с надписями на неизвестном языке. Кремниевые топоры, ножи, наконечники для стрел и костяные украшения первобытного человека. Некоторые из них были, по-видимому, грубым оружием, вытесанным из кремня, а в потаенном месте оказалось одно из таких орудий, еще не оконченное, и при нем следующие непереводимые письмена, изображенные на каком-то тонком, легком материале. «Джонс, если вы не хотите быть уволенным из музея, то приготовляйте первобытные орудия аккуратнее. Вы не сумели даже вырезать как следует на последней партии этих дохлых ученых баб из университета. Имейте также в виду, что животные, вырезанные вами на костяных украшениях, слишком хороши для первобытного человека. Барнум, директор». Позади места погребения находилась куча золы, показывающая, что человек всегда устраивал пиршество на похоронах, иначе откуда бы взялась зола в таком месте, а также, что он, следовательно, верил в Бога и в бессмертие души, иначе к чему было устраивать такие торжественные церемонии? Выводы. Мы думаем, что человек обладал письменностью. Мы знаем, что он не миф, а действительно существовал в свое время, так же, что он был современником пещерного медведя, мастодонта и других вымерших видов, что он пек и жарил их, равно как и молодых особей своего собственного вида, что он выделывал грубые орудия и имел некоторые представления об искусстве, что он воображал, будто у него есть душа, и льстил себя фантастической надеждой на бессмертие. Но не будем смеяться. Быть может, есть существа, которым и мы с нашими претензиями и нашей ученостью можем показаться такими же забавными. Часть третья. На берегу большой реки ученые нашли огромный отесанный камень с следующей надписью на неизвестном языке. В 1847 весною река вышла из берегов и затопила весь город. Глубина была от 2 до 6 футов. Погибло более 900 голов скота и много домов было разрушено. Мэр распорядился поставить этот камень на память о событии, да избавит нас Бог от его повторения. После невероятных трудов профессору Макрице удалось сделать перевод этой надписи, который был послан домой и возбудил огромную сенсацию. Надпись замечательным образом подтверждала некоторые древние предания, почитавшиеся как святыня. Перевод был не совсем полон, так как 2 или 3 слова остались непереведенными, но общий смысл его был совершенно ясен. Вот что он гласил. 1847 лет тому назад огонь снизошел с неба и подпалил весь город. Только 900 душ спаслись, все остальные были уничтожены. Король приказал поставить этот камень, дабы... Дальше непереводимо предупредить повторение этого события. Это был первый удовлетворительный перевод таинственных письмен, оставленных вымершим человеком. Он доставил профессору Макрице такую славу, что все ученые учреждения его родины немедленно почтили его своими высшими учеными степенями. Все были того мнения, что если бы он был солдатом и посвятил свои блистательные таланты истреблению отдаленного племени присмыкающихся, то король пожаловал бы ему дворянство и обогатил бы его. Так возникла школа ученых, называемая человекологами, избравших своей специальностью расшифровывание древних письменных памятников вымершей птицы, известный под названием «человек». Теперь доказано, что человек был птицей, а не присмыкающимся. Но профессор Макрица был и остался их главою, так как никому не удавалось делать таких безошибочных переводов, как ему. Другие делали ошибки, он, по-видимому, был не способен к этому. Позднее было найдено много памятников этих вымерших животных, но ни один из них не достиг такой славы и не пользовался таким почтением, как мэрский камень, названный так по имеющимся в его надписи слову «мэр», что значит в переводе «король», так что мэрский камень значит то же, что королевский камень. В другой раз экспедиция сделала великую находку. Это была большая, круглая, сплюснутая масса, имевшая 10 лягушачьих лапок в диаметре и 5 или 6 в высоту. Профессор Улитка надел очки и обошел ее кругом, а затем влез на нее и осмотрел верхушку. Он сказал: «Результатом моей перлюстрации и персконтации этого изоперметрического протуберанца является убеждение, что он представляет собою одно из редких и удивительных сооружений, оставленных курганостроителями. Тот факт, что это образование ламеллибронхиального свойства только увеличивает его интерес, показывая, что он иного рода, чем те, о которых мы читаем в научных отчетах, но отнюдь не заставляет усомниться в его аутентичности. Пусть громкозвучный кузнечик вострубит в трубу и призовет юродивого и празднобродящего навозного жука для того, дабы раскопки были произведены и наука могла собрать новые сокровища. Навозного жука не удалось найти, и потому раскопки кургана были произведены отрядом муравьев. Ничего не было найдено. Это привело бы к большому разочарованию, если б достопочтенный Карамара не объяснил, в чем дело. Он сказал: «Теперь для меня ясно, что таинственное и забытое племя курганостроителей не всегда воздвигало эти сооружения в качестве надгробных памятников. Иначе и в настоящем случае, как во всех предыдущих, были бы найдены их скелеты вместе с грубыми орудиями, которыми эти существа пользовались при жизни. Не ясно ли это?» «Верно, верно!» — кричали все. «В таком случае мы сделали открытие, которое не только не уменьшает, но значительно расширяет наши сведения об этом существе. Открытие, которое усилит блеск подвигов нашей экспедиции и завоюет нам хвалы ученых всего мира. Ибо отсутствие в одном случае обычных остатков может иметь лишь одно значение. Оно показывает, что курганостроитель не был невежественным, диким пресмыкающимся, каким мы его считали, но был существом культурным и высокоинтеллигентным, способным не только ценить по достоинству подвиги великих и благородных представителей своего вида, но и увековечивать их память. Собратья по науке, этот огромный курган не могила, это памятник». Речь произвела глубокое впечатление, но оно было нарушено грубым и насмешливым хохотом. Появился навозный жук. «Памятник! — повторил он, — памятник, воздвигнутый курганостроителями, как не так? Может, оно и памятник для проницательного острого взора ученых, но для бедного неуча, не бывавшего в университете, оно, строго говоря, вовсе не памятник, хотя добро самое приятное, из которого я с разрешения ваших превосходительств накатаю отличных шариков». И навозного жука прогнали в три шеи. Рисовальщикам экспедиции было поручено сделать снимки памятника и с разных сторон, меж тем как профессор Мокрица, обуреваемый научным рвением, неотступно вертелся вокруг него в надежде отыскать какую-нибудь надпись. Но если таковая и имелась когда-нибудь, то была уничтожена или отбита на память каким-нибудь вандалом. Когда снимки были сделаны, решено было нагрузить драгоценный памятник на спины четырех самых крупных черепах и припроводить его на родину в Королевский музеум. Так и поступили, и по прибытии он был принят с величайшим почтением и отвезен на место назначения тысячами восторженных граждан, причем король-бык-лягушка XVI изволил присутствовать собственной особой и восседать на нем во время шествия. Наконец, усиливающаяся суровость погоды заставила ученых прервать свои работы и подумать о возвращении. Но даже последний день, проведенный ими среди пещер, не остался безрезультатным. Один из ученых нашел в дальнем отделении музея или места погребения в высшей степени странную и необыкновенную вещь. Это было не что иное, как двойной человек-птица, состоявший из двух экземпляров, соединенных грудь с грудью, естественной перепонкой и отмеченной этикеткой, с непереводимыми словами «Сиамские близнецы». Официальный отчет об этой находке заканчивался так: «Отсюда следует, что в древние времена существовали два различных вида этой величественной птицы — ординарный и двойной. Все явления природы имеют свое основание. Для науки ясно, что двойной человек обитал первоначально в местности, изобиловавшей опасностями. Оттого он и был двойным, дабы пока один экземпляр спит, другой бодрствовал. Когда же опасность оказывалась налицо, ей противостояла двойная сила — честь и слава, разоблачающему тайну оку богоподобной науки. Подле двойного человека найдено было, по всем признакам, его древнее описание, изложенное на бесчисленных пластинах тонкого белого вещества, связанных вместе. Почти с первого взгляда профессор Мокрица заметил следующую фразу, которую он тут же перевел, дрожа от волнения, своим ученым коллегам, преисполнившимся восторгом и изумлением. Действительно, многие думают, что низшие животные обладают разумом и речью. Когда появился полный официальный отчет экспедиции, эта фраза сопровождалась в нем следующими комментариями. Итак, существовали животные, стоявшие еще ниже человека. Это замечательное место не может означать ничего другого. Человек вымер, но они, быть может, еще существуют. Что они такое? Где они обитают? Кто может обуздать свой восторг, созерцая мысленно блистательное поприще открытий и изысканий, представляющиеся здесь для науки? Заканчивая свои труды, мы повергаем на благовоззрение Вашего Величества наше почтительнейшее ходатайство о немедленном назначении комиссии, коей было бы предписано не успокаиваться и не жалеть издержек, пока не увенчаются успехом поиски этих новых пород Божьих созданий, о существовании которых доселе никто не подозревал. Затем экспедиция вернулась на родину после продолжительного отсутствия и усердных трудов, и была принята с восторженными овациями благодарной страной. Нашлись, конечно, грубые, невежественные хулители, какие всегда есть и будут, и, разумеется, в числе их оказался неприличный навозный жук. Он говорил, что все, что ему дали его путешествие, — это уверенность, что науке достаточно крупицу догадки, чтобы раздуть ее в гору достоверных фактов, и что он, с своей стороны, намерен в будущем довольствоваться сознанием, что природа создана для всех тварей, и не пытаться проникнуть в возвышенные тайны божества.